Начнем с одной странной мелочи. В Берне и Цюрихе Ленин с супругой посещали театры и кино. Но ничтожность пьесы, писала Крупская, или фальшь игры всегда резко били по нервам Владимира Ильича. Обычно пойдем в театр и после первого действия уходим. Над нами смеялись товарищи, зря деньги переводим. Подобные налеты на театры Ленин и Крупская практиковали и раньше. В Женеве в 1908 году им было трудно после революции вновь привыкнуть к эмигрантской жизни. Целые дни Владимир Ильич просиживал в библиотеке, но по вечерам мы не знали, куда себя приткнуть. И мы каждый день ходили то в кино, то в театр, хотя редко досиживали до конца. А уходили обычно с половины спектакля, бродить куда-нибудь, чаще всего к озеру. Такое бросание зря денег Ленин мог свободно себе позволить в 1908 году, ведь этот год относится к периоду его просперите. Но когда жить нечем, мыслимо ли зря бросать деньги? Привычек богемы, не думая о завтрашнем дне, тратить все, что есть в кармане, на какой-нибудь пустяк у Ленина не было. Все, что угодно, только не это. Он человек весьма и весьма расчетливый. Удивляет и другое обстоятельство. Назвать его мелочью уже нельзя. Мы упоминали о его правиле – летом бросать работу и ехать куда-нибудь отдыхать. В годы жалоб на безденежье, на то, что жить нечем, это правило не отброшено. В 1915 году чета Ленина выехала из Берна, прожила с мая по конец сентября в отеле «Мариенталь» у подножия горы Ротхорн в Соренберге, где устроились мы очень хорошо. В 1916 году, покидая Цюрих, Ленин и его супруга провели 6 недель в доме отдыха «Чудо-Визе», очень высоко, совсем близко к снеговым вершинам. Высокие местности выбирались потому, что Ильич очень любил горы, а Крупская находила, что пребывание в таких местах – превосходное средство против базедовой болезни, которой она страдала. Делать заявление вроде того, что устроились мы очень хорошо, не было в правилах Крупской. Адресуясь к советскому читателю, нужно было тщательно избегать возбуждение у него зависти или мысли, что в эмиграции Ленин жил неплохо. Сообразуясь с этим, она всегда в описании их летнего отдыха сознательно вносила серые или черные тона, клала своего рода большую ложку дегтя в маленький сосуд с медом. Этот прием с большим нажимом применен и при описании их жизни в доме отдыха в Чудо-Визе. С усмешкой, ее вечный прием, она говорит. Правда, это был молочный дом отдыха. Утром давали кофе с молоком и хлеб с маслом и сыром, но без сахара. В обед молочный суп, что-нибудь из творога и молока на третье. В 4 часа 5 кофе с молоком, вечером еще что-то молочное. Первые дни мы просто взвыли от этого молочного лечения, но потом дополняли его едой малины и черники, которые росли кругом в громадном количестве. Комната наша была чиста, освещенная электричеством, безобстановочная, убирать ее надо было самим, и сапоги надо было чистить самим. Мы понимаем, что Ленин и Крупская, привыкшие к мясной пище, употреблявшие мясо даже в постные дни, введенные в Швейцарии во время войны, могли взвыть от молочного стола. В Цюрихе Ленин и Крупская жили у некой фрау Каммерер, и в ее кухне Крупская приготовляла пищу. Однажды это было после того, как швейцарское правительство обратилась к жителям с призывом не потреблять 2 раза в неделю мясо, Крупская, жаря мясо, спросила Каммерер, как может правительство проверить, исполняют ли граждане его призыв, ходят ли для этого какие-то контролеры по домам. «Зачем же проверять?» – удивилась фрау Камерер. «Раз опубликовано, что существует затруднение, какой же рабочий человек станет есть мясо в постные дни? Разве буржуй какой?» И, видя мое смущение, она мягко добавила, «К иностранцам это не относится». Перешла ли после этого чета Лениных к двум дням без мяса в неделю, о том история умалчивает. Все-таки в этом доме отдыха они прожили полтора месяца, и не все же в нем было плохо. Даже допустим, что по выражению Крупской, порядочная публика в сей дом не приезжала, трудно подавить естественно возникающие сомнения, возможно ли выезды на летний отдых, если денег нет, ведь такие вакации требуют дополнительной траты денег. Колебания относительно того, нуждался или не нуждался Ленин во время войны, перестают иметь место при знакомстве со следующего рода фактами. После вооруженной демонстрации, организованной большевиками в июле 1917 года, Временное правительство, возглавленное Керенским, хотело арестовать Ленина. Вовремя предупрежденный, он скрылся недалеко от Петрограда. При твердом желании найти его было нетрудно, но твердых желаний ни в какой области у Временного правительства не было. По своем приезде в Петроград из Цюриха Ленин поселился в доме номер 48-49 по широкой улице в квартире Елизаровых, с которыми жила и Мария Ильинична. Матери Ленина уже не было в живых, она умерла в 1916 году. В этой квартире и был произведен обыск, только в одной комнате. Производившему обыск начальнику контрразведывательного отделения штаба Петроградского военного округа Крупская заявила, что Ленин и она в квартире родных пользуются одной комнатой. Начальник контрразведывательного отделения, нужно думать, был не настолько глупый, чтобы этому поверить, но, очевидно, большой законник дальше указанной комнаты не пошел и вместе с тем любезно разрешил всем обитателям квартиры, Елизарову, его жене Анне, ее сестре Марии, присутствовать при обыске. Что же такое найдено при обыске, бросающее свет на денежные ресурсы, которыми, кроме тех, что мы указывали, располагали Ленин и его жена в Берне и Цюрихе? Обратимся к воспоминаниям Крупской. У ее матери, с 1898 года почти не покидавшей дочь и Ленина, была сестра в Новочеркасске, умершая в апреле 1913 года. Она завещала Елизавете Васильевне свое имущество. О нем с наигранной усмешечкой Крупская выражается так: серебряные ложки, иконы, оставшиеся платья, до 4000 рублей, скопленных за 30 лет ее педагогической деятельности. Деньги были получены в бытность Ленина в Кракове и на имя Крупской положены в один из тамошних банков. С началом войны вклад, как имущество подданной враждебной страны, подлежал секверстру, и Ленин и Крупская искали способа вытащить его из краковского банка. Для этой операции они по пути в Швейцарию остановились в Вене устроить дело с деньгами, как пишет Крупская. Чтобы вызволить их, объясняла она, надо было пойти на сделку с каким-то маклером в Вене, который раздобыл их, взяв за услуги ровно половину этих денег. На оставшиеся деньги мы и жили главным образом во время войны, так экономя, что в 1917 году, когда мы возвращались в Россию, сохранилась от них некоторая сумма, удостоверение в наличности которой было взято в июльские дни 1917 года в Петербурге во время обыска в качестве доказательства того, прибавляла Крупская с иронией, что Владимир Ильич получал деньги за шпионаж от немецкого правительства. Объяснение Крупской открывает перед нами совершенно неподозреваемый и непредполагаемый источник средств, которым, помимо всяких других, обладал Ленин во время войны. Подойдем поближе к этому неожиданному открытию. Итак, при обыске найдено удостоверение о наличности некоторой суммы. Крупская ее не называет, оставшейся у Ленина и Крупской от полученного наследства. Протокол о результатах обыска хранится в архиве Октябрьской революции. В руках мы его не держали, надеемся, что его содержание передано точно в пятом номере за 1923 год журнала «Пролетарская революция». В протоколе перечисляется, что при обыске отобраны 6 немецких книг, статья Ленина на немецком языке, 5 телеграмм, заявление Каменева, записка Ленина к Каменеву, 9 писем на немецком языке, 2 на французском, 2 записные книжки, адрес завода «Феникса» и книжка Азовско-Донского коммерческого банка номер 8467 на имя госпожи Ульяновой, то есть Крупской. Эта записка к Каменеву есть в своем роде завещание Ленина. Он просит, если меня укокошит, издать материалы, вошедшие в основу книги «Государство и революция», которые позднее, в августе и сентябре, он напишет, скрываясь в шалаше на станции «Разлив» и в Гельсингфорсе. «Если меня укокошит, я вас прошу издать мою тетрадку «Маркс о государстве», застряла в Стокгольме. Синяя обложка, переплетенная, собрана же цитаты из Маркса и Энгельса, равно из Каутского против Панникука. Есть ряд замечаний и заметок, формулировок. Думаю, что в неделю работы можно издать. Считаю важным, ибо не только Плеханов, но и Каутский напутали. Условие. Все сие абсолютно между нами. Никакого другого банковского документа протокол обыска не упоминает. Следовательно, удостоверение о наличности некоторой суммы есть не что иное, как чековая книжка номер 8467 указанного банка. А через него, кстати сказать, родные несколько раз переводили в Цюрих деньги Ленину. Сколько же денег в момент обыска находилось на текущем счете Крупской? В том же номере «Пролетарской революции», смотри страницу 282, редакция журнала, а редактором его была Ульянова Елизарова, в маленьком примечании сообщает: на текущем счету Крупской лежало 2000 рублей. Деньги эти принадлежали редакции выходившего тогда печатного органа секции работниц. Мы разводим руками от удивления, и ему предстоит нарастать. Кому надо верить? Следуя за Крупской, эти деньги являются остатком от наследства новочеркасской тетки. По словам же Ульяновой Елизаровой, деньги принадлежали какому-то органу, какой-то секции каких-то работниц. Ульянова, пуская в ход первую пришедшую ей в голову выдумку, не предполагала, что через несколько лет, забыв ее версию, Крупской будет в своих воспоминаниях утверждать другое и, главное, вытащить на свет Божий историю с наследством, а о нем лучше бы молчать. В этой истории слишком много странного. Почему, например, вместо ссылки на 2000 рублей Крупская предпочла туманные слова о наличности некоторой суммы? В июле 1917 года, на шестом месяце революции, плодившей инфляцию, 2000 рублей не представляли большой ценности. В интересах Крупской было назвать эту сумму, подчеркнуть ее малость и вместе с тем высмеять тех, кто в этой наличности на книжке номер 8467 нелепо хотели видеть след денег, якобы платимых Ленину за шпионаж. Обвинение Ленина в получении денег от немцев брошено в июле 1917 года бывшим большевиком Алексинским и шлиссельбургцем Панкратовым. Сталин, истребляя старую большевистскую гвардию, спутников Ленина, прибегал именно к такому же обвинению их в шпионаже немцам, полякам, англичанам, японцам. Но, может быть, на этой книжке находилась не в июле, а в предыдущие месяцы большая сумма, и 2000 были лишь ее маленький остаток? Не имея возможности ответить на этот вопрос, будем иметь дело только с 2000. Малейшая попытка разобраться в природе этих денег, не просто верить в то, что нам о них сообщают, а сообщаемое проверить, кидает от одной загадки к другой. В самом деле, сделаем следующий расчет. По завещанию Крупская, по ее словам, получила деньги 4000 рублей, вызволяя их из Краковского банка. Ленин и она уплатили маклеру в Вене ровно половину, то есть 2000 рублей. Сколько же осталось? Никакая диалектика не отменяет арифметику. Осталось 2000. И на это мы жили до войны. То есть 1915, 1916, 1917 годы, вплоть до конца марта, когда в пломбированном вагоне Ленин выехал в Петроград. Если жили на эти деньги, значит тратили. Однако после их трат эти деньги не исчезают, и в виде все тех же 2000 рублей оказывается на текущем счете в Азовско-Донском банке. Наследство от тетки, представленное русскими рублями, прибыв в Краков, должно было конвертироваться в австрийские шиллинги. Шиллинги, переведенные через Вену в Берн, должны были обратиться в швейцарские франки. Нужна была еще третья операция, чтобы остаток от непрожитых Лениным и Крупской франков снова превратились в русские рубли, и в виде 2000 рублей предстал на текущем счете номер 8467. Когда же, где и при каких условиях, по какому курсу Ленин и Крупская произвели эту третью операцию? При последних переводах денег из Петрограда в Цюрих через Азовско-Донской банк Ленин за 500 рублей получил 869 франков. О том указание в одном из его писем. Пользуясь этим индексом курса, мы должны заключить, что к концу пребывания Ленина в Цюрихе остаток от наследства должен был составлять 3476 франков. Именно эта сумма, обмененная на русские рубли, дает 2000 рублей. За полный пансион в чудо-визы Ленин и Крупская, смотри ее воспоминания, платили 5 франков за двоих в день. Предположив, что их жизнь в Цюрихе со вкушением не только одних молочных продуктов, от них они взвыли, была даже вдвое дороже, что, конечно, преувеличено, общий расход составит 300 франков в месяц. Не будь у них ничего, кроме указанных 3476 франков, то и тогда, без лишений, без всякого заработка и без прихода денег, а они приходили из России, имеющихся у Ленина средств, хватило бы по меньшей мере на 10 месяцев. Почему же Ленин посылал панические письма? Непонятно. Чтобы понять это непонятное, приходится просеивать, сопоставлять, взвешивать такие факты и мелочи, которые могут быть найдены лишь за кулисами в области скрытой, скрываемой, умалчиваемой жизни. В этом трудность. Умолчание и конспирирование Крупской, ее затуманивание средств, на которые Ленин и она жили за границей, совершенно исключает доверие к ее словам. Можно, например, предположить, что полученное наследство было больше, чем 4000 рублей. Тетушкины серебряные ложки и иконы, о которых Крупская столь презрительно упоминает, при ликвидации имущества, может быть, тоже составили какую-то ценность. По этой причине, или потому что маклеру в Вене было уплачено меньше, чем для красного словца, с преувеличением, рассказывает Крупская, чета Лениных прибыла в Берн с суммой, наверное, превышающей 8 тысяч франков. Не без оснований же Ленин, приехав из Кракова, писал сестре Анне 14 ноября 1914 года. «В деньгах я сейчас не нуждаюсь». Если бы полученное наследство было менее 8 тысяч франков, остатка в виде 3476 франков, 2000 рублей, к моменту отъезда в Россию не могло бы быть. Уйти от этого математического вывода нельзя. Но вместе с тем придется признать, что все от начала до конца указания Крупской ложны. Нужно к этому прибавить, что кроме денег новочеркасской тетушки, в руках Ленина были другие средства. Вот какие. С 1914 по 1917 годы за границей, в Швейцарии, находились два члена Центрального комитета большевиков, Ленин и Зиновьев. В дополнение Ленин в сентябре 1915 года кооптировал в ЦК Шляпникова, жившего в Стокгольме. Этому ЦК из трех человек формально принадлежал денежный фонд партии, состоящий из каких-то остатков наследства Шмидта и небольших поступлений от сбора денег среди эмигрантов-большевиков или им сочувствующих. Всем фондом фактически распоряжался только Ленин с помощью Крупской. На средства из этого фонда со времени переезда Ленина из Кракова были изданы 26 номеров журнала «Социал-демократ», номера 33-58, два сборника «Социал-демократа» в октябре и декабре 1916 года, сборник статей Ленина и Зиновьева «Социализм и война», 2000 экземпляров, и несколько прокламаций. Из того же фонда Ленин выдавал средства разным лицам при выполнении ими партийных, или правильнее сказать, ленинских заданий. Ведь по убеждению Ленина, то, что нужно делать партии, знал только он и больше никто. Например, письмом в «Христианию» летом 1915 года Ленин извещал Калантай: «Деньги вам высылаем завтра». В августе того же года Ленин писал Шляпникову, собиравшемуся нелегально ехать из Стокгольма в Россию: «Финансовые дела наши вам известны». Надежда Константиновна писала подробно, кроме посланных обещано 600 франков до 10-10, плюс 400 франков еще через месяц. Итого 1000 франков. На большее пока нет надежды. Партийным фондом Ленин распоряжался как скупой и расчетливый хозяин, и по своему обыкновению всегда ссылался на то, что партийный фонд исчерпан. Просимую у него сумму он неизменно стремился уменьшить. Той же Калантай он в сентябре 1915 года писал: «Денег нет, денег нет. Главная беда в этом». На просьбу Радека Ленин в это же время ответил: «Вопрос о деньгах обсудим с Григорием Зиновьевым. Мы сейчас сидим без денег». Жалуясь на безденежье, Ленин, тем не менее, 19 сентября 1915 года сообщал Шляпникову: «Мы обдумываем план издания прокламаций и листовок для транспорта в Россию. Не решили еще, где издавать, здесь или в скандинавских странах. Надо выбрать самое дешевое, ибо расстояние не важно». Деньги, значит, все-таки были, раз обдумывали указанный план и раз регулярно выходил журнал и печатались разные сборники. Потребность разоблачать, клеймить, наставлять, проповедовать, указывать, что нужно делать, потребность выражать это в печатном слове, в крайнем случае в письме, у Ленина была почти такой же физической потребностью, как есть и пить. Требуя перепечатки своих тезисов, из 47-го номера «Социал-демократа», вышел в октябре 1915 года, Ленин 30 марта 1917 года писал Ганецкому: «Эти тезисы теперь архиважны. Убежденный, что устами его глаголит сама истина», Ленин, конечно, считал, что в обнародовании его директив, тезисов, статей, наставлений и заключается главнейшее назначение денежного фонда партии. Но представим себе, что в 1916 году Ленину было действительно нечем жить. Зиновьев в это время получал из фонда жалования диету. Неужели же Ленин, имея большее, чем Зиновьев, право на партийное жалование, все-таки предпочел бы покалить, но не коснуться денег, предназначенных для печатания творимых им тезисов и директив? Предположение настолько и абсурдно, и смешно, что немедленно отпадает. Если Ленин покалеет, то кто же тогда будет творить тезисы? Пока существовал некий партийный фонд, и к нему вдобавок существовал фонд новочеркасской тетушки Крупской, о поколевании не могло быть и речи.